Меня спас Дэн. Он ухватил меня рукой за бок и буквально втащил обратно в седло. «Спасибо», — прошептал я, пытаясь попасть правой ногой в болтающееся стремя. Тут же за поворотом было следующее препятствие, и я хотел привести себя и лошадь в равновесие, прежде чем мы достигнем его. Когда мы делали поворот, солнце било прямо в лицо, но когда мы вылетели напрямую, оно оказалось справа от нас. Я оглянулся, чтобы посмотреть, по-прежнему ли Сэнди рядом со мной, и солнце ударило мне прямо в глаза. Он был здесь. Он показался мне черным силуэтом на фоне солнца. Я вспомнил, что в такие светлые дни на ипподроме солнце светит прямо в глаза зрителям, и им трудно разобрать, что происходит на дальней стороне скаковой дорожки. Что бы ни сделал Сэнди, он мог быть уверен, что никто ничего не увидит, даже судьи. Я выиграл ярд или два у Сэнди и Дэна на следующем препятствии. Но через плечо я слышал, как Сэнди цокает языком, посылая лошадь, и тотчас же снова увидел его рядом с собой. Его тень пересекла дорогу моей лошади. Внезапно он взмахнул рукой, и, не будь я в напряженной готовности, он бы свалил меня. Широким круговым движением он размахнулся правой рукой, чтобы ударить меня хлыстом по лицу. Я чисто интуитивно отклонился, даже не заметив хлыста. Тяжелый удар пришелся мне по шлему, как раз по верхушке, и сбил его с головы. Он покатился по траве. Я почувствовал, скорее чем увидел, что Сэнди замахнулся для нового удара. Я взял хлыст и поводье в левую руку, и когда он ударил, выбросил правую. Мне повезло. Мои пальцы ухватились за хлыст. Я удержал его, скрутил и рванул на себя силой отчаяния. Я почти вытащил Сэнди из седла и уже злорадствовал, но в последний момент он отпустил хлыст и восстановил равновесие. Отпрянув, его лошадь отскочила от меня в сторону, оставив между нами пространство, и я с надеждой смотрел через плечо, не окажется ли кто-нибудь из участников скачки между нами. Но большинство их ушло вперед, и близко не было никого. Я отбросил в сторону хлыст Сэнди. Впереди появилось следующее препятствие. Я старался держаться подальше от ограды и успокоить безнадежного, чтобы у него был шанс взять барьер, но я видел, что Сэнди опять надвигается на меня с огромной скоростью. Моя лошадь перескочила плетень довольно правильно. Сэнди заставил свою лошадь сделать неимоверный прыжок, и, приземлившись, она оказалась прямо на моем пути. Безнадежный ударился об ограду. Каким-то чудом он не упал. Он отпрянул, пошатнулся, заколебался было, но опять пошел галопом. Я не чувствовал ноги после этого последнего препятствия, когда здорово приложился ею к ограде. Я глянул на ногу. Казалось, она правильно работала, хотя я и не чувствовал ее. Мои шелковые брюки были разодраны на колени, а на скаковом сапоге зияла большая треугольная дыра. Как ни глупо, именно это меня рассердило. Я сшил их на заказ. Это были дорогие сапоги. Сэнди на несколько корпусов опередил меня и пока не сумел задержаться. Дэн появился справа, и я был рад видеть его там. Он крикнул: «Какого черта тут происходит? Что за игру затеял Сэнди?» «Это не игра, он хочет столкнуть меня». «Почему?» — прокричал Дэн. «Он работал для Джорджа Пенна и зарабатывал много денег. Теперь он не может это делать и обвиняет в этом меня». Я кричал урывками. Ветер вырывал у меня слова и швырял их мне обратно через плечо. «Резонно», — сказал Дэн. «Да», — согласился я. Я взглянул на него, — Но теперь он казался силуэтом на фоне солнца, и я не видел выражения его лица.